Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Скай, я преподаватель открытой йоги openyogaclass.com. Бесплатные интернет-йога-курсы есть. Курсы углубленного изучения йоги с возможностью стать преподавателем йоги на русском и английском языке. Нахожусь я в городе Бирске, и это видео, посвященное преподаванию йоги, то есть продвижению преподавателя йоги в эпоху информационных технологий. Как донести знания йоги до обычных людей. Не до продвинутых людей, а до людей, которые только начинают, которые собираются делать первые шаги. Это видео посвящено тому, как попытаться сделать это в современную эпоху. Потому что сейчас, если вас нету, грубо говоря, в телефоне, а вас никто не знает. Сейчас люди собираются вместе, и все сидят в телефоне. Сейчас такая эпоха, когда люди вживую общаться не хотят. То есть людям, чтобы общаться вживую, это очень, сейчас это промежуток. То есть количество этого общения, которое нужно людям, оно очень сильно сократилось. Но людям все равно нужны живые люди. Они все равно тянутся к живым людям, даже и вот через такой суррогат общения, как интернет. Соцсети и мессенджеры. Вот. И сейчас есть вот такое окно возможности преподавателей йоги по донесению знания йоги до обычных людей, до популяризации знания йоги именно через соцсети. В первую очередь сейчас это YouTube, и другие соцсети. Вот сейчас такое окно возможностей. И преподавание йоги, и онлайн-трансляции – это быстрый метод йоги, потому что все ваши недоделки, они тут же вылезут наружу. То есть это, если вы где-то там, у вас есть какая-то нечестность с самим собой, либо еще что-то, то есть тут вы, это в этом смысле это быстрый метод в йоге, в практике именно первого, второго и третьего принципов йоги. И в первую очередь это видео посвящено преподавателям открытой йоги, поэтому остальным людям оно, может быть, постольку поскольку для общей информации. Если вы видите, в чем тут разница, когда вы практикуете йогу для себя, это одно. То есть здесь к вам одни требования предъявляет Вселенная. То есть здесь у вас одни результаты. Когда вы изучаете йогу в кругу единомышленников или для того, чтобы стать преподавателем йоги, для того, чтобы популяризировать йогу как-то через социальные сети или еще, здесь для вас совершенно другие. Здесь и скорость продвижения совсем другая, здесь и, здесь у вас, если вы изучаете йогу для себя, вот представьте, вы ездите по улице на автомобиле, или даже на велосипеде, или пешком ходите. Когда вы начинаете, практиковать быстрые методы йоги, вы начинаете изучать йогу для того, чтобы ее преподавать в зале другим людям, у вас процессы ускоряются настолько, что это получается, скорость очень сильно ускоряется, и вы уже, представьте, что вы ездите по обычной улице на реактивном самолете. И любая неточность, любая ошибка, если вы по улице идете пешком и спотыкнулись о бордюрчик, то ничего страшного. Если вы на скорости там 800 километров на реактивном самолете налетите на бордюр, то вас уже никто не соберет. Или, по крайней мере, последствия будут очень большие. Это вот к слову тому, что такое быстрые методы йоги. И сейчас это окно возможностей именно через прямые трансляции. Именно практиковать эти методы через социальные сети. И вы знаете, что это уже адресуется преподавателям йоги. Если даже у вас в жизни сейчас все хорошо, это не значит, что у вас хорошо будет все завтра. Или послезавтра мир не изменится. А мир постоянно меняется, и это нормально. И нам постоянно надо идти в ногу со Вселенной, быть в рите, как это говорится. Закон рита, то есть идти в ногу со Вселенной. Если вы не идете в ногу со Вселенной, вы не врите, так сказать, то рано или поздно вас Вселенная потащит за волосы. Такой вот у меня. Вот. И план. Значит, этого видео, это основная тема, это, конечно же, продвижение себя, продвижение йоги. Методы рекламы, все, что было раньше, оно уже устарело, этого просто нет. Если сейчас люди пользуются только соцсетями. То есть сейчас о вас человек может узнать только через социальную сеть, либо через мессенджер, либо через YouTube. Если вас нету в поисковой выдаче, соответственно, вас нет. Если забить ваше имя в Google там или Яндекс, и ничего на эту тему не будет, ну, получается, что у вас вроде как и преподавателя йоги тоже нет. Предмет, значит, сегодняшнего видео – это современные информационные технологии, связанные с мессенджерами, с соцсетями, с Ютубом. Основной метод продвижения себя и йоги, популяризация йоги через соцсети – это в первую очередь регулярность. Ведение своих страниц, ведение своих соцсетей – это должно быть на регулярной основе. Пусть это будет хоть там по капле, но это будет каждую, чтобы это было с какой-то регулярностью каждую неделю. Вот. Начинать надо хотя бы с чего-нибудь. Ну и недостаток этого метода, конечно, недостаток интернета и соцсетей, это, конечно же, он не заменит живого общения. Ну, например, трансляции, они очень сильно, прямые трансляции, они очень сильно ускорят ваше продвижение. Они с вас будут очень быстро счищать все недоделки. Эти все недоделки, они махом все вылезут. Их будет видно и вам, и себе. Ой, и вам, ну, и себе, и со стороны это будет. Но это нормально. Мы все приходим в йогу, чтобы работать над собой. Я вот честно скажу, я вижу, что как вот кто ведет соцсети, люди очень быстро меняются в лучшую сторону. И соцсети, и интернет, он не заменит живого общения, но люди хотят общаться через интернет, через соцсети, через мессенджеры. Сейчас даже очень часто вот с приятелями встречались как-то одно время, и все сидят в телефоне. Вот мы вроде собрались вживую, но все равно сидят в телефоне. 90% времени люди сидят в телефоне. Вот не знаю, такой факт. Сейчас многие мамы зовут детей на кухню кушать в соседней комнате через мессенджер. Странная какая-то реальность у нас сейчас, но это факт. Все сейчас через интернет. Как обезопасить себя от... Как обойти острые углы? Ну и так далее. Еще раз скажу, что это быстрые методы йоги. Это первый, второй, третий принцип йоги. Это соблюдение первого, второго и третьего принципа йоги на очень быстрых скоростях. Вот. Как, что бы это ни значило. Любая ошибка вам, тому, кому много дано, с того и спрос большой. Вот. Хотите практиковать первый, второй, третий принцип йоги? Пожалуйста. Еще со стороны безопасности, вот мое личное мнение, надо иметь хотя бы 3 соцсети. Ну или хотя бы, если вы храните файл, допустим, вы записали видео чудесное, с чудесным про йогу, чудесную лекцию на тему йоги, записали видео. И если вы это видео не сохранили хотя бы в 3 местах, как минимум, то его, считайте, нет. Потому что бывали такие случаи, когда выходили из строя целые дата-центры, и облачные хранилища просто безвозвратно теряли всю информацию. Поэтому надо иметь хотя бы 3 соцсети, потому что вас могут просто без объяснения причин, любая соцсеть, будь то ну, отечественная, либо какая-то там с другой стороны, без объяснения причин. Сейчас это делает искусственный интеллект. Он вас просто, например, вот в одной соцсети вас просто банит искусственный интеллект. Потом вам приходит письмо, вы подаете апелляцию, это уже искусственно указывает в апелляции, и вы остаетесь в бане. То есть сейчас вот такие реалии, поэтому лучше иметь 3 соцсети и хотя бы по чуть-чуть, но хотя бы раз что-то публиковать. То есть с чего-то надо начинать. И в каждой соцсети есть свои плюсы, свои минусы. То есть нету такого чего-то вот идеального. Сейчас, конечно, очень сильно популярен YouTube, но мир, он постоянно меняется, ничего вы с этим не сделаете. То есть раньше все ездили на лошадях с повозками, и казалось, что это будет всегда. А сейчас никто не ездит на лошадях. То есть и профессия кузнеца была очень популярна, подковывать подковы, подбить лошадь можно было почти на любом углу. Сейчас профессии кузнеца никто не владеет. Также и вот это дело рано или поздно не изменится, и что-то появится новое. Но сейчас ситуация такая, и надо быть в рите. То есть надо идти ногу со вселенной. Все равно, какие бы чудесные ни были соцсети, люди все равно тянутся к людям. Людям нужны люди. Иметь надо несколько соцсетей. Как я уже сказал, И поэтому, так как в любой момент любая соцсеть может перестать работать, она может просто перестать существовать, закрыться, вас могут заблокировать там и так далее. Поэтому все силы вкладывать только в одну социальную сеть нет смысла. Поэтому иметь не... Но сейчас, вот как мне видится в настоящее время, это вот YouTube и Telegram. Вот Telegram тоже очень хорошая социальная сеть, перспективная, на мой взгляд. Также свой сайт. Очень интересный вопрос со своими сайтами, но там свои засады. То есть, видите, вы сделаете свой сайт, вы сам там хозяин, но народ сейчас на сайты не ходит. И там свои проблемы с ведением сайтов, очень много проблем. На какой платформе его разворачивать, кто его будет поддерживать, как вы его будете тоже. Потому что есть как с какое-то время, допустим, какую-нибудь платформу, она open source, ее поддерживает, а потом она в один прекрасный момент ее разработчики перестают поддерживать, и все, она перестает работать. Тоже такие моменты есть, и приходится брать какую-то новую платформу себе и уже на ней все опять с нуля делать. Тут тоже свои засады со своими сайтами есть. Есть возможность, допустим, сайт, ну, через какой-то сервис, который открывает вам возможность на своем сервисе сделать сайт. Но там тоже свои минусы, рано или поздно они могут закрыться, также продать и так далее. То есть рано или поздно вас могут оттуда просто попросить, либо он просто перестанет работать. Ну и как в любом деле, ведение соцсетей, во всем этом деле нужна гармония. У нас есть карма, у нас есть обязанности, у нас мы ходим на работу там и так далее. Поэтому, ну, надо начинать от простого к сложному. Но самое главное – это регулярность. Ну, пусть это будет хотя бы один шотс, но в неделю. Начните с простого. Начните с ним, вот вы идете по улице, снимите тропинку, снимите природу, буквально один шотс. И так далее, выложите его, ну и пусть это будет один шотс, ну, в неделю, ну, хотя бы в трех соцсетях, допустим, в Телеграме, ну, в Ютубе, и возьмите себе еще какую-нибудь соцсеть. На других соцсетей коснемся немного позже, сейчас я про них говорить не буду, но по нашей традиции я буду хвалить, я буду только говорить плюсы, поскольку про минусы вы и так знаете, минусами завален весь интернет. Тогда еще, когда я начинал, блогинг он был как бы ну недоступен для обычных людей, потому что надо было покупать еще в 2018 году, хотя бы там 4-3 года назад, надо было покупать еще специальное оборудование. Сейчас специальное оборудование не надо. Сейчас телефон за... Вы покупаете телефон, можно даже... Сейчас даже память 64, там 128 или 256 гигабайт не надо, потому что сейчас можно вести просто трансляции, а картинки, сейчас фотографии такие более-менее сносные для соцсетей, может выдавать даже телефон за 10 тысяч. Вот. А микрофон сейчас стоит, вот у меня микрофон проводной, вот. Не знаю, видно его нет сейчас. Вот. Он стоит, по-моему, я его покупал за 1000, сейчас он, по-моему, что-то около 1500 стоит. Немного все подорожало. Вот. То есть я где-то 3 года назад начинал с Ютуба, из ВКонтакте я начинал. И я снимал шотсы раз в неделю стабильно их выкладывал. И писал на форуме Пхавы. То есть раз в неделю стабильно я был вольным слушателем в открытой йоге и писал просто что-нибудь там пхавненькое такое, позитивненькое раз в неделю на форуме Пхавы. И постепенно оно все вот так вот и разрасталось. Но как и в любом деле, нужна регулярность. Пусть это будет хоть по миллиметру, но каждую неделю. Вот. И нужно поддерживать диалог со зрителями. Если вы ведете прямую трансляцию, если это, допустим, вы показываете личную практику, либо что-то, надо периодически поддерживать диалог со зрителями, но я вот сейчас в последнее время стал закрывать чат по причине очень странных людей, заходят на трансляцию странные люди, пишут странные вещи, поэтому я чат оставляю только для подписчиков. Вот такая история. Но это реалии такие, что вот ну, какие-то странные люди пишут какие-то странные вещи, а заходит человек, интересующийся йогой, читает чат и понять не может, куда он попал. Ну, поэтому вот так вот. Но нужен диалог. То есть стараться поддерживать диалог и YouTube, он очень часто, вот сам YouTube, я вижу, когда вы, допустим, какое-то время там делаете какую-то практику, потом начинаете диалог со зрителями, и он очень добавляет, начинает пользователей, начинает добавлять зрителей. Вот архив, значит, архив. Ну, я уже сказал, что это минимум 3 места, минимум 3 соцсети. Яндекс.Дикс тоже очень хорошо идет. Видеоредактор, ну, я пользуюсь для редактора Shots, я пользуюсь Якутом, но это не реклама, я просто так сложилось, что я пользуюсь программой Якут. Есть еще CapCut, такая же программа, очень похожая, поэтому то есть можете выбрать, где вам интерфейс больше понравится. Но сейчас я знаю, что сейчас прямо в самом интерфейсе YouTube там возможности есть уже нарезать длинные видео на Shots. Музыку я беру на канал есть. No Copyright Song, по-моему, называется на YouTube. Сейчас я в последнее время оттуда беру музыку. То есть я прям скачиваю музыкальный файл. Я беру сразу большие файлы. Там есть плейлист с большими файлами по часу. Я его сразу скачиваю. И в Якуте есть возможность вставить музыку сразу с файла. Открываешь длинный файл, он оттуда вырезает видео, звук. Просто находишь нужный момент и его вставляешь в видео. Вот. И помним, что про принципы йоги, как и в любом деле, в продвижении себя через соцсети мы никому ничего не навязываем. Даже если вы пытаетесь кому-то что-то навязать своей волей, рано или поздно, ну, так или иначе, вы попадете под более сильную волю. Поэтому мы никому ничего не навязываем. Помним первый, второй, третий принцип йоги. Первым делом это первый принцип йоги, принцип ахимсы, принцип доброты. Второй принцип йоги. Потом идет второй принцип йоги. Логика и здравый смысл. И потом у нас идет третий принцип йоги. Обет отказа от страданий, он же и принцип помощи всем живым существам в избавлении их от страданий. Вот, и все ваши недоделки вам придется очень быстро исправлять. Но хорошая новость, что они очень быстро исправляются. Вы начнете очень быстро меняться лучшую сторону. Но при условии того, что будет регулярность, а не то, что вы взяли 10 шотсов, выложили, а потом вы целый месяц ничего не делаете. Лучше пускайте 10 шотсов, вы там раз в 3 дня их будете выкладывать, чем вы один раз в месяц будете делать и ничего делать не будете. Сейчас есть такая возможность практически во всех сетях делать отложенную публикацию. Вы там несколько загрузили постов и их там выставляете, план публикации, и соцсеть сама будет их публиковать. Вот. Если у вас нет четкого видения, ну, у вас есть предмет, но у вас как-то оно тезисно в голове вертится, но четкого видения у вас нету предмета. Допустим, тема, там, какую-нибудь тему возьмем, там, травма, безопасность в хатха-йоге, у вас четкого видения нету, но у вас там есть там общий тезис колени, там, поясница, шея и так далее. Возьмите, запишите простое видео, вот как оно есть. Что записалось, то записалось, выложите его. Потом можно взять расшифровку этого видео и загрузить его в какую-нибудь языковую модель, какой-нибудь искусственный интеллект. Типа, ну, я вот Perplexity пользуюсь и гигачатом. Он, кстати, в Телеграме есть гигачат от Сбербанка, по-моему, не помню, или от Яндекса. Вот не помню, честно. Ну, гигачат называется. Потом, если интересно, я скину ссылку. Вот они, а вот уже искусственный интеллект вам этот текст при скомпонует так, как надо, введение, основные мысли, выводы. И потом вы можете переснять это видео, уже используя вот такой вот план, который вам красивый даст искусственный интеллект. Также искусственный интеллект вы можете потом записать длинное видео и его выложить. Выложить его. Расшифровку в искусственный интеллект. Сейчас уже сам искусственный интеллект вам пишет статьи. Сейчас вот такая история. Раньше вам надо было там 5-10 лет учиться только писать эти статьи. Сейчас вы записываете видео, вам искусственный интеллект пишет статью, вы просто расшифровку видео забиваете в искусственный интеллект, пишете промпт. Вот текст, например, ну, такой промпт, может быть. Вставляете текст в искусственный интеллект, потом пишете, ну, вот текст, да, напиши обзор на текст, если текст длинный, там, на 2000 символов. Напиши обзор на текст на 2000 символов, выдели основные идеи, сделай там 2-3 вывода. И если это еще какая-нибудь такая навороченный искусственный интеллект, вот тут он нарисует еще картинку, иллюстрацию. И он вам все это выдает. Сейчас вот такая история. Так что пользуйтесь искусственным интеллектом, он очень сильно ускорит ваше продвижение. Потом вы можете переснять это видео, используя уже вот этот вот рекомендации, которые дает ИИ, искусственный интеллект. Ну, то есть это очень быстрый метод развития себя. То есть не стоит этим пренебрегать, прогрессом человечества. Помните, да, что у нас идет эволюционно, у всех живых существ идет битва за скорость реакции. То есть те живые существа, которые быстрее реагируют, увидел еду, хватит еду и съел. Кто быстрее съел, тот, значит, и выжил. Вот. Идет, увидел. В наши мозги, они как? Они только хватит. Увидел лицо противоположное его пола, вот идет, увидел, раз самку увидел, хватит, все, значит, размножился. Вот так вот у нас работают мозги, и конкуренция, она за скорость реакции. Йога, она стремительно исчезает. То есть я хочу сказать, вот, того, что там раньше было, там еще там 5-10 лет, вот того уже нету. Она и меняется, она либо меняется, и вы как-то способствуете ее изменению, поддержанию знания йоги на плаву, либо йога очень быстро исчезает, и она просто превращается в физкультуру. Раз. И два, либо она превращается в какую-то секту, религию. Тем не менее, йога, она очень уважительно относится ко всем религиям. То есть это очень хорошо, если вы там нашли какую-то религию, то есть остается только за вас порадоваться. Нашли своего гуру, ну, значит, у вас все хорошо, и я только рад за вас, и желаю вам всего самого лучшего. Тем не менее, йога, она не является религией, она не является спортом, она не является физкультурой. Но если ее как бы не поддерживать, она очень быстро исчезает. Это вот вы привыкли, допустим, в открытой йоге. Это сейчас, вот это видео, оно больше для преподавателей, ну, для тех, кто учится на преподавателя открытой йоги. Вот вы привыкли, допустим, вот йога-сутры Патанджали, там, значит, Шива-самхита, Ананда-лахари, там привыкли все это вот, значит, к этому всему. А вы, может, в других местах, где написано слово йога, придете, а там ничего такого нету. Там никто ничего не знает. Там в лучшем случае какая-нибудь эзотерика, может, под словом йога понимается, или еще что-нибудь. Бог его знает. Поэтому йога, она исчезает. Ну, я могу вам привести пример, вот популяризация, как люди популяризировали йогу, допустим, вот с вами Шивананда. Он просто писал книги и рассылал эти книги по библиотекам. Вот он жил в Индии, писал книги, рассылал их по библиотекам. Тут же в СССР он из Индии отсылал в советские библиотеки книги. И одно время с вами Шивананда был очень популярен. Был очень популярен, и он, несмотря, вот казалось бы, он когда жил, ну, я вот помню, в 90-е годы с вами Шивананда, он очень двинул йогу в Советском Союзе, на постсоветском пространстве. Его книги, они были везде, ими завален был интернет, хотя их сейчас очень тяжело найти, а их сейчас практически не видно, их нигде не продают. Но раньше он в продаже, его книги везде были. А потом раз в одно время как-то все сошло и исчезло, и этого не стало. Я не знаю почему, но вот он двинул йогу очень сильно в нашей стране. Также, например, я могу привести пример Вивекананды. То есть люди, они просто популяризировали йогу и то есть очень сильно оказали влияние на развитие йоги, на продвижение йоги. Артур Авалон. Он же Джордж Вудров, он, кстати, очень интересная личность. Он сам в жизни, он работал верховным судьей Бенгалии. То есть у него была должность, он работал в суде колониальной Англии, был верховным судьей Бенгалии, еще тогда Индия была частью империи британской. И в свободное от работы время он популяризировал йогу, выступал с популяризаторскими лекциями. На основе них было написано, по-моему, «Змеиная сила». Вот эти вот книги, они отчасти вот на вот этих вот лекциях, на его популяризаторских лекциях были основаны. Вот. Но Артур Авалон – это группа авторов. Это вот сам Вудров И там, вот, по-моему, говорят, еще вот его Шивачандра, его учитель, и еще там, говорят, какие-то другие еще были популяризаторы, вот, ну, под псевдонимом Артур Авалон. Но, несмотря на это ему не мешало работать в суде, практиковать йогу и популяризировать ее. И еще такой момент, зачем популяризировать йогу и зачем соцсети? Ну, понятно, что сейчас, если вас нету в интернете, вас человек не может найти через поисковую систему, через Google или через Яндекс или через другую, то, соответственно, вас нету, ну, то есть вас не существует как преподавателя йоги. Это первый момент. Второй момент, йога исчезает. И третий момент, знания йоги приходят порциями. Ну, то, соответственно, вы новую порцию знаний не получите, пока вы эту не отдадите. Пока не отдадите ту, которая есть у вас. Что-то пишет. Да, Оль, привет. Спасибо. Вот. Знания о йоге приходят порциями. Чтобы получить новую порцию, вам надо эту порцию куда-то деть. Так, сейчас я не знаю, будет ли еще одно видео записывать или... Я думаю, мы сейчас постараемся уложиться еще за полчасика. Архивы и другие соцсети, да? Ну, про другие соцсети мы будем только хвалить, да? По нашей традиции. Ну, YouTube. Мы будем рассматривать YouTube, ВК, Видео, Дзен, Яндекс.Диск. Ну и свой жесткий диск дома. Соответственно, ну, я вам храню еще на жестком диске дома все свои файлы. Использую Яндекс.Диск как архив тоже. Ну, то есть в нескольких местах. Потом YouTube. У меня ВК, Видео и Дзен. Плюс, основной плюс Дзена. Там есть такой довольно-таки перспективный, хороший интерфейс для разработчиков. Ну, в меню канала вашего. То есть хороший перспективный интерфейс. Потом в Дзене очень... Там группу вести не надо. Там можно писать статьи. То есть такой интересный дизайн интерфейса. То есть там можно написать какую-нибудь статью, оставить, она там так и будет болтаться. То есть в Дзене такой хороший плюс. Ну, интерфейс такой довольно-таки перспективный, хороший. ВК-видео. ВК-видео, самый большой плюс ВК-видео, что там можно загружать ВК-видео 4, видео в качестве 4К. То есть первый плюс. 4К-видео можно загружать, и можно сразу делать трансляции. Через ВК-видео вы можете открыть вот это вот приложение, сразу бах, и в трансляцию. Вот. Потом, значит, YouTube. Ну, у YouTube там все плюсы. В настоящий момент, несмотря на... Ну, мир меняется, но тем не менее, у YouTube очень хорошая статистика. Он вам очень хорошую статистику выдает. Он, несмотря ни на что, ищет вам... Даже если вы там не покупаете рекламу, он вам ищет сразу, начинает искать подписчиков, он начинает вам выдавать просмотры, он начинает ваш канал продвигать. То есть он довольно-таки хорошо этим занимается. То есть YouTube, он, несмотря ни на что, вот вы новичок, пришли с нуля, и он сразу начинает ваш канал продвигать, если вы на регулярной основе выкладываете контент. Насчет, допустим, Дзена и ВК-видео, я не знаю, какие там, ну, там какие-то правила есть. Я не вникал, ну, я эти соцсети не развивал, сразу скажу. Я их использую как альтернативу Ютубу, как архив в настоящий момент. Я не знаю, как оно сложится в будущем. Поэтому я туда тоже все загружаю. Но, ну, я скажу, что как бы народ там не подписывается на меня. Не знаю, с чем это связано. А в Ютубе, вот несмотря ни на что, YouTube растет. Кто-то говорит, что у них просмотры падают. Ну, у меня их, во-первых, йога. Просмотров не так уж и много. Ну, по крайней мере, только растет. Ну и ситуация с YouTube. Мы сейчас не будем там вдаваться в конкуренцию площадок, там, в ситуацию со всем этим делом. Но с позиции йоги это все... Мир постоянно меняется. Это нормально. Мир постоянно меняется. Все меняется. Это мир шакти, мир постоянных изменений, если мы языком йоги говорим. А наша задача – это нащупывать следующий шаг в популяризации йоги, донесения знаний йоги до обычных людей. Ну, мне как видится перспектива за Телеграмом. Очень перспективная платформа. Также я хочу сказать, что вы в йоге все как и в жизни. Никто вам ничего просто так не даст. Как бы там все благостно не было, как бы все там благостно в ладоши не хлопали, какое бы милое личико ни делали, но в йоге так же, как и в жизни. Встречают по одежке, провожают по уму. Вот. И показать себя. А вживую общаться люди не хотят, понимаете? Вот сейчас вот такой момент, что люди хотят видеть других людей, им нужны люди через социальные сети, через мессенджеры. А показать вы себя можете только через социальные сети, через прямые вот такие трансляции, какой вы человек и так далее. Поэтому это сейчас окно возможностей. Такой лайфхак, допустим, это сейчас вот для преподавателей, кто учится на преподавателя йоги. Допустим, вот у вас есть домашнее задание, как научиться вести разговорные видео. Лекции очень тяжело читать. Я поэтому сам не читаю лекции, я записываю разговорные видео, потому что, ну, их проще. Его проще подготовить, его проще выложить. А какую-нибудь лекцию, ну, такую серьезную йоговскую лекцию, там ее надо готовить, то есть тебе надо с кураторами, то есть проверять материал, чтобы там, ну, что-нибудь не то. Потому что здесь популяризаторская лекция, здесь, ну, разговорное видео, здесь как бы такое немного вольная такая терминология. Но чтобы учиться, ну, надо с чего-то начинать. И разговорные видео сейчас это возможность большая. Начинать с трех 5-минутных видео. Допустим, вот у вас домашнее задание. Мы там взяли домашнее задание, тема, допустим. Допустим, воля человека. Ну и вы там воля человека-то. И из теста к шагу, там тест. Ну, возьмите, выпишите какой-нибудь вопрос. Возьмите ответы и попытайтесь проговорить их на видео. Сказать, почему вот это да, допустим, первый этот нет и так далее. 3-5 минут. То есть у вас будет шапка 1,5 минуты, где вы там, здрасте, здрасте, меня там зовут. Там так, так, так-то, я там занимаюсь тем-то, тем-то. Потом у вас это где-то 1,5 минуты. Ну и 3-5 видео. Вы говорите один тезис и пару вариантов. Если вы и вы очень быстро научитесь вести разговорные видео. Ну и один шот в неделю. Самый простой вариант это снять вот, не знаю, красивое небо, там, не знаю, травку, снежок, там, что там. Как художник, что я вижу, то и пишу. Но чтобы это было регулярно. Ну и пробовать разные форматы. Например, ну, ту же субботнюю лекцию можно сделать ретрансляцию, один формат. Потом маленькое разговорное видео, второй формат. Третий формат, ну где вы там показываете йогу, как если бы вы ее преподавали в зале. Четвертый формат – это ваша личная практика. Потом пятый формат – это шотс и так далее. Ну, то есть разные форматы с разных сторон, потому что у всех идут разные. У кого-то идут хорошо разговорные видео, у кого-то хорошо идет трансляция личной практики. Найдите свой формат. Но не стоит зацикливаться на чем-то одном. Постоянно пробуйте. Помните, что мир постоянно меняется. Надо быть в ритме. Надо идти в ногу со Вселенной. То есть наметил себе какой-то план и следующему. Ну и, конечно же, как себя показывать, как вот себя представлять. Будьте самим собой. Людям нужны живые люди, людям нужны настоящие люди, но правду матку тоже рвать на себе тельняшку, посыпать голову пеплом там не надо, правду матку там рубить на каждом шаге по поводу и без тоже не надо. Все люди взрослые, все все понимают, но будьте собой, тоже строите из себя то, чем вы не являетесь, не надо, вас очень быстро, ну, те, кому надо, они просто быстро поймут, что вы просто врете. То есть вы делаете благостный вид, а этого благости у вас там внутри, за вот этим, за этой маской никакой благости нету. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, что если вы будете казаться, ну, пытаться себя позиционировать так, как вы не, ну, тем, с таким видом, чего у вас нету, у вас или рано или поздно или понесет, либо вы плюнете и бросите. Поэтому лучше от простого к сложному. Пусть это будет, ну вот, Ну, пусть там будет, ну, что-то, не знаю, там, ну, мятая футболка, там, и так далее. Потому что можно бесконечно прихорашиваться и видео так и не снять. И контент так и не выложить. Ну, пусть это будет, ну, как-то адекватно и уместно. Вот. Будьте самим собой. Соответственно, надо быть добрым, разумным и последовательным. То есть, наметил, сделал. И не бойтесь вести соцсети. Ничего там страшного нету. Если вы соблюдаете принципы йоги, то у вас все будет нормально. Но в этом смысле из всех вариантов соцсетей прямая трансляция – это быстрый метод. Она очень сильно все ваши недоделки наружу достает. И сейчас это вот как окно возможностей. Двинуть, в том числе свою личную практику. Да, и помните, кому много дано, с того и спрос большой. В чем плюс? Раньше, если, допустим, я вот в открытой йоге учил, почти 8 лет я был вольным слушателем, прежде чем поступил учиться. И я видел, как люди развиваются. То есть пока там человека проведут через все курсы, пока он там дойдет, пока он там одну лекцию прочитает, и все, и забудет про это все дело. Сейчас вы можете с первого курса на 1000 человек все, что вы думаете про йогу, доносить. Уже с первого курса вы прошли там какой-то на этой неделе шаг, и вы уже можете доносить это знание до обычных людей. Это быстрый метод йоги. Вот. И мы сейчас видим, вот лично я вот на первых курсах, на первом, втором, третьем, четвертом курсе я поставил себе такой план, что побольше вовлечься в обучение. И, ну, вот как оно, я не знал, как оно будет. То есть я не знал, что вот оно так сложится на втором, на третьем, к третьему курсу. Но вот я собрался вот браться по полной. Почему? Потому что я вот тоже не первый год, да, в открытой йоге, я вижу, как люди меняются. И в бакалавриат, вот первые 4 года, это вы знаете, вы как запускаете ракету. 4 года, 4 ступени. Ракета пролетает первый год, отстреливается ступень. Если все нормально, идет дальше. И за 4 года, соответственно, 4 ступени пройти. И как бы преодолеть притяжение своего эгоизма. То есть выйти как-то вот немного на орбиту своего эгоизма. Если такой пример, но это всего лишь пример. То есть пример, любая аналогия в йоге – это всего лишь аналогия. И за 4 года выйти на орбиту своего эгоизма, как-то вот из его тяготения. Но оно как бывает. Человек 4 года отучился, и вот ракета она. А кто-то бывает и на первом курсе, и все, и ракета завалилась. Кто-то на четвертом курсе, кто-то 4 года, раз, и все. А дальше, ну и дальше ушел из йоги. Его жизнь куда-то увела, ракета назад завалилась. Поэтому, а те, кто преодолевает вот это вот притяжение своего эгоизма, ну там буквально вот все впритык. То есть надо постоянно суетиться, чтобы преодолеть тяготение, грубо говоря, своей негативной кармы, чтобы оставаться на этом пути. А для этого надо быть в рите, грубо говоря, идти в ногу со Вселенной. Закон рита. Несмотря ни на что, постоянно учиться, постоянно меняться. Мир постоянно меняется. Опять же, возвращаясь к вопросу с Ютубом, вот Ютуб... А мир постоянно меняется, это нормально. То есть YouTube он всегда не будет. Так же, как и вот повозки с лошадями. Когда-то ездили на повозках с лошадями, а их сейчас даже на улице ты не найдешь. Вот. Что бы еще хотел сказать по этому поводу? Ну, регулярность, да. Надо контент выкладывать регулярно. Архивы, свои архивы. Ну, возьмите время. Введение соцсетей сейчас требует очень большое время. Требует очень много времени. Но если вы, допустим, ведете прямые трансляции, это очень большой плюс. У меня вот телефон, один телефон и второй телефон. Я сейчас записываю на два телефона. Один у меня Samsung, я его покупал в 2021 году за 10 тысяч. По-моему, за 12. Вот до сих пор им пользуюсь. И второй вот я недавно обновил. Обновил, ну тоже такой средненький. Я уж совсем такой дешевый не стал брать. Ну, в принципе, мне хватает. Раз. Я уже сразу делаю две трансляции на две соцсети. Вот. У меня получается видео уже в двух архивах. Мне его перезаливать никуда не надо. Второе. Значит, но тем не менее, у вас должны быть еще какие-то архивы, где вы видео сохраняете. Ну, потому что мало ли что-то случится, да, что в видео остались, особенно какие-нибудь ваши разговорные там практики. Вот. Чтобы вам хотя бы было с чего оттолкнуться, там, допустим, вы будете писать книгу там или что-нибудь, какую-нибудь статью или ну, каким-нибудь проектом займетесь. Вот. Для этого нужны архивы. Вот я вот раз в 3-4 месяца беру все видео, просто скачиваю вот все, что там есть с Ютуба, скачиваю и заливаю сразу на все площадки раз в 3-4 месяца. То есть я вот одно видео сразу не бегу везде, не заливаю. То есть раз в 3-4 месяца. И то сейчас это уже стало не актуально, потому что видео сейчас никто не смотрит. Вот я вот снимаю видео, там просмотров нету. Там практически просмотров нету, и не знаю, никто. Сейчас уже видео народ не смотрит. Сейчас народ смотрит прямые трансляции, и это факт. И от этого и это уже реальность. То есть, если вы хотите продвигать йогу, продвигаться самому как преподаватель йоги, ну, то есть все уже прямые трансляции, это реальность. Но мир опять же изменится. То есть это не будет вечно. То есть мир постоянно меняется, и это нормально. С позиции йоги нормально, потому что это мир Шакти. Вот. Мир постоянных изменений. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать. Сейчас еще что-нибудь гляну. Ну, и так вкратце итог подведу. Сейчас окно возможностей. Это соцсети, это прямые трансляции для популяризации йоги, для рекламы самого себя. Потому что если вы придете работать в один фитнес-центр, потом пойдете в другой фитнес-центр, то есть привязываться к какой-то фитнес-площадке нет смысла. Это раз, два. Знания о йоге приходят по порциями. Соответственно, сейчас окно возможностей получать и отдавать йогу через интернет. Это гигантский, ну, это просто гигантский потенциал вещать сразу на всю вселенную, все, что вы думаете про йогу с первого курса. Но тому, кому много дано, с того и спрос большой. Соответственно, строго надо соблюдать первый, второй и третий принцип йоги. Это залог успеха. Все, это, наверное, все, что я хотел сказать. Сейчас посмотрю, кто что-то пишет. Да, Оля, привет, да. Вот пишет Ольга Захарова. Это мы в одной группе учимся, в группе Трана. Наш преподаватель йоги. Вот. Да, надо быть самим собой. Да, вот чем хороши, почему люди видишь, да, класс, будто Ольга пишет, что трансляции это как будто вживую пообщались. Есть невербальная составляющая нашего общения, невербальная составляющая в йоге. В видео невербальная составляющая, если когда вы смотрите запись, она очень маленькая. В прямой трансляции невербальная передача, она сильнее. То есть мы как бы очень сильно синхронизированы в ментальном поле. Вот. Вживую невербальная составляющая, она еще сильнее. Если мы общаемся вживую, там невербальная составляющая еще сильнее. Вот. Есть, да, невербальная составляющая, это очень сильно ускоряет. Ладно, наверное, я буду отключаться, потихоньку завершаться. Вот. Пишите вопросы, если есть в комментариях. Я постараюсь ответить. Либо запишу потом видео. Все, ладно, ребята, практикуйте йогу. Видите соцсети. Соблюдайте первый, второй, третий принцип йоги. Будьте счастливы. Пока.